Он сидел с ней рядом и разговаривал так, как если бы это был пайщик или солидный финансист, такой же делец, как и он сам. И хотя ее вовсе уж не так интересовали подробности его финансовых дел, она чувствовала, что это действительно его сфера, что он живет в ней деятельной, напряженной и по-своему увлекательной жизнью. «Я знаю только одно», — перебила она его, — «это то, что, по-моему, тебя ничто сокрушить не может. Ты для этого слишком умен и слишком хитер». «Допустим», — сказал он, явно польщенный, — «но так или иначе на все это потребуется время. Может быть, немало лет пройдет, прежде чем мне удастся сбыть с рук все эти транспортные предприятия. А между тем такая затяжка может принести мне немалый ущерб. Предположим, я задумаю какое-нибудь новое дело. Я буду чувствовать себя связанным по рукам и по ногам, пока окончательно не распутаюсь со всей этой историей». Он замолчал и, задумавшись, уставился в одну точку своими большими серыми глазами. «Чего бы мне больше всего хотелось теперь, когда у меня есть ты», — медленно промолвил он, — «это позабыть хотя бы на время обо всех делах и отправиться с тобой куда-нибудь путешествовать. Довольно я потрудился. Ты для меня дороже всяких денег, несравненно дороже. Знаешь, как странно, я только сейчас вдруг почувствовал, что слишком много жизни ухлопал на все эти дела». Он улыбнулся и обнял ее. А Беронис, слушая его и с гордостью сознавая свою власть над ним, проникалась к нему чувством глубокой нежности. «Вот это ты правду сказал, милая», — ответила она. «Ты точно какой-то громадный паровоз или машина. Летишь на всех парах, а куда, и сам не знаешь». И она взъерошила ему волосы и ласково скользнула ладонью по его щеке. «Я часто думала о твоей жизни и о том, чего тебе удалось достигнуть. Мне кажется, для тебя было бы очень хорошо уехать на несколько месяцев за границу, поглядеть на Европу. Я не представляю себе, что ты сейчас можешь здесь сделать, разве только еще увеличить свой капитал. И ведь Чикаго, по правде сказать, совсем не интересный город. По-моему, он просто отвратителен». «Ну, этого я бы не сказал», — возразил Каупервуд, заступаясь за Чикаго. «У него есть и свои привлекательные стороны. Ведь я сюда, в сущности, приехал за тем, чтобы сколотить капитал. И прямо скажу, мне жаловаться не приходится».